Зловещие тайны озера Топлицзея. Летом 1945 года в федеральной земле Штирия в американской зоне оккупации Австрии возле городка Бад-Аузее дети местного жителя Шварцкопфа выловили в озере Топлицзее целую кипу английских фунтов стерлингов. Отец отнес их в полицейский участок. В полиции высказали предположение, что деньги, возможно, принадлежали летчику английского самолета, сбитого над озером в конце войны. Пересчитали, выдали Геру Шварцкопфу расписку об их получении и забыли. А между тем дело обстояло гораздо сложнее. После начала Второй мировой войны финансовое положение гитлеровской Германии оказалось подорванным. Экспорт сократился, внешние торговые связи замерли, а марка за пределами Германии уже почти не котировалась. Надо было искать выход. Гитлер принимал все решения единолично, но перед этим все же выслушивал мнение приближенных. Осенью 1939 года он собрал совещание главарей Рейха и воротил экономики. «Мой фюрер», — начал свое выступление Ялмар Шахт, президент Рейхсбанка и имперский министр экономики. «Противник уже бросил нам вызов. Английские самолеты сбрасывают на территории Германии миллионы фальшивых продовольственных и промтоварных карточек. Мы должны дать адекватный ответ. Народ и правительство Германии располагают достаточным количеством талантливых специалистов и материальной базой для того, чтобы наладить выпуск фальшивых банкнот наших противников — английских фунтов стерлингов, французских франков, американских долларов. Какова международная практика в этом деле? Во время войны за независимость в 1776 году США выпускали английские деньги, чтобы лишить англичан возможности продолжать военные действия против Америки. Англичане после французской революции начали выпуск фальшивых денежных знаков и финансовых документов на французское имущество с принудительным курсом для валюты Франции. Цель была потопить Францию в экономическом хаосе. Затем, в 1811 году, Бонапарт, в преддверии войны с Россией, наладил выпуск фальшивых австрийских и российских денег. Их количество и качество были таковыми, что ими даже платили жалования французским солдатам, а император Александр I после изгнания Наполеона разрешил использование этих денег в России. В годы Первой мировой войны мы выпускали фальшивые франки. Я даже закупил на эти деньги в Бельгии крупные партии товара, продолжал Шахт. Летом 1918 года Германия отправила в Россию несколько миллионов фальшивых рублей, напечатанных в Берлине. Они имели широкое хождение на оккупированной территории, особенно на Украине. В самой Германии в 20-х годах грузинские эмигранты Садатарашвили и Карумидзе начали печатать в огромных количествах советские червонцы, надеясь вызвать государственное банкротство и переворот в СССР. Их афера, правда, не удалась. В августе 1927 года во Франкфурте на Майне было конфисковано 12 центнеров фальшивых банкнот. «Ясно», — буркнул Гитлер. «Что мы получим в ответ на наши усилия? Во-первых, мы сможем продолжить закупки за рубежом сырья и материалов, необходимых для ведения войны. Во-вторых, ловкое введение в оборот достаточно большого количества фальшивых банкнот того или иного государства расшатает его экономику, подорвет международный авторитет». «К тому же», — вмешался Геббельс, — «среди населения возникнут антиправительственные настроения. Словом, этому государству будет нанесен тяжелейший ущерб». «И, наконец, последнее, но не менее важное. Мы сможем усилить финансирование нашей агентуры и дружественных нам групп за рубежом, тем, кого противник называет «пятой колонной». Это сказал Гиммлер, возглавлявший тайные службы гитлеровской Германии. «Хорошо», — Гитлер кивнул головой. «Думаю, вам и следует заняться этим делом. Все свои конкретные предложения доложите через 10 дней. И главное, Это касается всех. Полное соблюдение тайны и, конечно, высочайшее качество исполнения. Относительно валюты. Франками заниматься не следует. Я думаю, недалек день, когда мы официально будем выпускать оккупационные франки. С долларами тоже подождем. Америка пока не вступила в войну, и не надо давать лишних козырей ее сторонникам. Гитлер немного помолчал. Но подготовительную работу можно провести. И по франкам тоже. Пока же сосредоточим усилия на выпуске английских фунтов стерлингов. И чем быстрее, тем лучше. Это все. Тайна, о которой предупреждал Гитлер, соблюдалась так тщательно, что до сих пор неизвестна точная дата начала печатания фальшивых денег. Во всяком случае, это было в 1940 году. Начальником эсэсовского центра по изготовлению фальшивых денег стал оберштурмбанфюрер СС Бернгард Крюгер, человек с уголовным прошлым, возглавлявший в службе безопасности группу «Технические вспомогательные средства». Она размещалась в Берлине на Дельбрюкштрассе. Главной задачей группы Бернгарда Крюгера стала самая крупная в истории человечества акция по выпуску фальшивых денег, получившая кодовое наименование «Операция Андреас». Позже ее назвали «Операция Бернгард». Более 2 лет потребовалось для того, чтобы эсэсовские фальшивомонетчики смогли печатать поразительно похожие на настоящие банкноты достоинством 5, 10, 20, 50, а потом даже 500 и даже 1000 фунтов стерлингов. Но для этого приходилось решать целый узел проблем. Бумага должна была точно соответствовать по своей фактуре оригиналу, клише, и печать не должны были отличаться от него ни рисунком, ни цветовыми оттенками. Требовалось, чтобы номера серии, хотя и заранее рассчитанные, более или менее совпадали с подлинными, а даты выпуска и подписи на банкнотах в максимальной мере соответствовали настоящим. Вот что вспоминал по этому поводу в своих мемуарах бывший руководитель германской разведки Вальтер Шелленберг. 2 бумажных завода, один в Рейнской провинции, другой в Судетах, были целиком заняты изготовлением фальшивых купюр. Очень сложный процесс гравировки можно было начать только после того, как были выявлены 160 основных опознавательных признаков. После этого мы отыскали самых искусных граверов Германии, которые приняли присягу о сохранении тайны и принялись за работу. Профессора математики установили с помощью сложных формул систему нумерации английских банкнот. Выпускаемые нами денежные знаки всегда опережали нумерацию английского банка на 100-200 номеров. Эти фальшивые денежные знаки были изготовлены настолько тщательно, что ни один самый внимательный кассир не мог обнаружить подделки. В техническом совершенстве, которого мы достигли в производстве банкнот, мы убедились в конце 1941 года, когда один из наших людей обменял в Швейцарии значительную сумму 5 и 10 фунтовых банковских билетов. При этом он настойчиво требовал проверить, не фальшивые ли они, заявив, что получил их на черном рынке. Английский банк изъял из этой партии около 10% кредитных билетов как фальшивые, подтвердив, что остальные являются настоящими. Это было сигналом к тому, что можно приступать к массовому выпуску таких денег. Правда, гитлеровский разведчик Шелленберг несколько слукавил. Деньги выпускались не на заводах в Судетах и на Рейне, а совсем в другом месте. В концентрационном лагере Заксенхаузен оборудовали ультрасовременными машинами 2 барака, номер 18 и номер 19. Обитателей бараков наглухо изолировали от всех внешних контактов оградой из колючей проволоки и многочисленной охраной. Здесь трудились 130 заключенных. Они изготовляли бумагу для поддельных денег, печатали их, потом специально загрязняли свеженькие банкноты так, что они были похожи на бывшие в употреблении и связывали их в пачки, предварительно перемешав номера серий. И так день за днем. Стоило узнику из этой команды заболеть, как его немедленно отправляли в крематорий. Бараки номер 18 и номер 19 в то время покидали только ящики с фальшивыми деньгами, лица с особыми удостоверениями и мертвецы. Среди изготовителей фальшивок особенно ценились бывшие фальшивомонетчики. 12 из них даже были награждены фашистскими медалями. Знаменитый гитлеровский разведчик и головорез Отто Скорцени проявлял особый интерес к производству фальшивок. Он нуждался в долларах для засылаемых в США агентов. По его предложению, граверов, занятых изготовлением клише для фальшивых долларов, а также всех работавших над поддельными документами, перевели в городок Фриденталь, менее подвергавшийся опасности бомбардировок. Скорцени гарантировал изоляцию фабрики от внешнего мира. Отсюда готовые клише направлялись в Заксенхаузен, где печатались почти настоящие деньги. Как же главари нацистского рейха распоряжались этими средствами? План Геринга разбрасывать купюры над Англией провалился. Немецкие самолеты с трудом преодолевали систему английской ПВО. Положение с горючим становилось критическим, так что от этой блестящей идеи пришлось отказаться. Начальник разведки Шелленберг использовал деньги для финансирования предприятий за границей, там, где он знал, что имеет дело с расчетливыми и корыстными бизнесменами. Фальшивые деньги тратились также на контрабандную покупку оружия германскими секретными агентами. В странах, где существовало движение сопротивления, в Италии, Греции и Франции, на фальшивые фунты у некоторых партизан приобреталось английское и американское оружие, а затем оно использовалось при операциях против них же. Вот еще один пример использования фальшивых денег. 25 июля 1943 года итальянский дуче Муссолини был арестован новым итальянским правительством и укрыт в неизвестном месте. Скорцени получил от Гитлера приказ найти и освободить своего верного союзника. Он смог это сделать, уплатив за сведения о местонахождении Муссолини 50 тысяч фальшивых фунтов стерлингов. Одна из самых крупных денежных трат германской разведки стала оплата операции «Цицерон». Такую кличку немцы дали своему агенту, работавшему камердинером у английского посла в Анкаре. Он передал немало ценной для германской разведки информации, изъятой им из сейфа английского посла, в том числе о Каирской и Тегеранской конференциях, о планах открытия Второго фронта и так далее. Цицерону за его услуги выплатили 300 тысяч фунтов стерлингов. Конечно, деньги были фальшивыми. Казалось, что на этом дело закончилось. След Цицерона затерялся. Но вот бывший сотрудник западно-германской разведки, он же советский разведчик, Хайнц Фельфе, в своих мемуарах вспомнил, что в 50-е годы в ведомство канцлера в Бонне поступило письмо Цицерона Эльяса Базны, которым тот указывал на свои заслуги, оплаченные фальшивыми деньгами, и требовал возмещения, на этот раз настоящей валютой. Он так и не получил ответа на свое прошение. Но, как предполагает Фельфе, Цицерон пустил в оборот эти 300 тысяч английских фунтов стерлингов еще до раскрытия после войны их происхождения и обратил их либо в добротную звонкую монету, либо инвестировал в какое-либо предприятие. Конечно, печатая фальшивые деньги, фашисты не забывали и о личных интересах. Шелленберг вспоминает, что его шеф Кальтенбруннер имел намерение использовать фальшивые деньги на покупку для себя товаров на черном рынке. Однако это было предотвращено, причем не из-за попирания Кальтенбруннером моральных устоев, а потому что это грозило, как пишет Шелленберг, нашему валютному курсу, поскольку имперский банк вынужден был бы покупать наши фальшивые деньги и обращать их в золото и твердую валюту. Какие же реальные потери понесла Великобритания от эмиссии фальшивых банкнот? Официальных данных на этот счет нет, но известно, что в 1945 году в результате операции «Бернгард» английский банк был вынужден выпустить новые пятифунтовые банкноты и изъять из обращения старые. Еще в октябре 1944 года, в преддверии краха гитлеровской Германии, в Страсбурге состоялось тайное совещание. На нем приняли решение очистить сейфы Рейхсбанка, а их содержимое, включая валютный фонд, золотой запас, художественные ценности, награбленные в оккупированных странах, поделить и передать избранным доверенным лицам, чтобы впоследствии, после проигранной войны, использовать в борьбе за создание нового, Четвертого Рейха. Ценности было решено по возможности переправить в нейтральные страны. Всеми этими операциями руководил Кальтенбруннер. Он же с помощью Отто Скорцени организовал Альпийскую крепость в горах Тироля, неподалеку от городка Бад-Ауззее, и лихорадочно готовил ее к обороне. Крестьян, проживавших в этом районе, заставляли рыть окопы, минировать дороги, сооружать походные лазареты. Офицеры-эсэсовцы копались в старых городских архивах в поисках сведений о заброшенных горных штольнях, чтобы использовать их в качестве бункеров, складов боеприпасов и хранилищ ценностей. Кальтенбруннер собирался и впредь распоряжаться фальшивыми деньгами, установив контакты со швейцарскими банками и торговыми кругами и пользуясь тем, что за границей еще не обнаружили, что через свою широко разветвленную сеть эсэсовцы пустили в оборот свыше 350 миллионов фальшивых фунтов стерлингов, обменяв их на 180 миллионов настоящей валюты. Кальтенбруннер рассчитывал на поступление еще 30 миллионов из Турции и стран Ближнего Востока. Главари не забыли и о себе. Через подставных лиц они вложили большие суммы на собственные счета в иностранных банках. Технически это было несложно осуществить. В одном чемодане среднего размера перевозили 500 тысяч фунтов стерлингов, что соответствовало 10 миллионам марок. По приказу Кальтенбруннера производство фальшивых денег было перенесено из Заксенхаузена в одну из шахтных выработок Альпийской крепости, а затем в концлагерь Эбензее. Но с приближением разгрома Третьего Рейха руководители операции «Бернгард» засуетились. Надо было заметать следы, убрать свидетелей, спасать себя, наличные деньги, оборудование. Проще всего решился вопрос с профессорами математики, изготовителями бумаги, художниками, граверами и прочими участниками производства. Их расстреляли и сожгли в печах крематория. Печатные машины были взорваны, а фальшивые банкноты упаковали в водонепроницаемые ящики. Клише и рецептуру бумаги уложили в стальные футляры. Списки зарубежных складов фальшивых денег, агентов по их распространению и выписки из замаскированных счетов в различных банках запечатали в специальную сумку. О том, как эти грузы оказались на дне озера Топлицзее, существует несколько версий. По одной из них произошло следующее. 3 мая 1945 года, в тот самый день, когда по радио сообщили о полной капитуляции Берлина, некий оберштурмфюрер СС, погрузив на автомашины ящики с деньгами и стальные футляры, отправился к Кальтенбруннеру в Бад-Ауззее. Но эсэсовец смог добраться только до Топлицзее, глубокого горного озера, вблизи которого располагалась экспериментальная подводная база германского ВМФ. Там у одного из грузовиков сломалась ось. Кроме того, автоколонна не смогла преодолеть труднопроходимые горные дороги. Часть огромных ящиков с фальшивыми деньгами пришлось скинуть в озеро. Остальные же были переданы в распоряжение Отто Скорцени, который таким образом получил огромную сумму фальшивых денег и с их помощью намеревался заняться подрывной деятельностью и кое-что в этом плане успел сделать. Но это уже другая история. Однако есть и другая версия. По ней в последние дни войны Кальтенбруннер и другие отъявленные фашисты, в том числе печально знаменитый доктор Эйхман, впоследствии казненный по приговору израильского суда, жили в отеле, расположенном в парке городка Бад-Ауззее. Здесь собрались гитлеровские чиновники, генералы, тайные агенты. Они привозили с собой многочисленные ценности, картины, драгоценные камни и изделия из них, дароносицы и священную утварь церквей и монастырей всей Европы, а некоторые даже крупные золотые слитки, переплавленные из золотых украшений и золотых зубов миллионов людей, уничтоженных в газовых камерах. Прибывали колонны автомашин, нагруженных ящиками с пачками фальшивых английских фунтов стерлингов, американских долларов, французских франков, с документами Главного управления имперской безопасности, досье, списками агентов. Куда все это деть? По приказанию Кальтенбруннера привели в исполнение план, разработанный еще в Страсбурге. Были составлены списки доверенных лиц и поделенных между ними ценностей. Документы упаковали в ящики и опустили на дно озера Топлидзе, глубина которого достигает 120 метров. Это Альпийское озеро стало тайником гестапо. Кое-какие ценности зарыли в местных садах, надеясь вернуться за ними позже. Все было проделано за несколько дней, а затем главари, заручившись поддельными документами, скрылись куда-то. О ящиках знали лишь несколько солдат секретной военно-морской базы, но о том, что в них находилось, им, очевидно, известно не было. Вероятно, один из ящиков при сбросе в озеро разбился о скалу и был поврежден. Отсюда и появились плавающие по озеру банкноты, выловленные детьми Герра Шварцкопфа. Как мы знаем, тогда его сообщению не придали особого значения, но некоторое время спустя в районе озера стали происходить таинственные события. В феврале 1946 года сюда прибыли двое мужчин, назвавшихся инженерами из Линца, в обществе никому неизвестного человека. Они разбили палатку на берегу озера, а через пару дней инженеров нашли на берегу с распоротыми животами и выпущенными кишками. Неизвестный исчез. Может быть, он искал проглоченный план или схему? Позднее выяснилось, что убитые принадлежали к небольшой группе посвященных в тайну солдат береговой охраны военно-морской базы. С тех пор здесь стали появляться и другие загадочные незнакомцы, которые что-то искали, но находили только смерть. Некоторым, наоборот, удавалось ухватить какую-то добычу и благополучно скрыться с ней. В 1952 году западногерманский журнал «Штерн» в целях рекламы послал на Топлидзе команду аквалангистов для исследования дна таинственного водоема. Аквалангисты вытащили из воды огромное количество фальшивых английских фунтов стерлингов, но затем произошло то, что не было предусмотрено планом. 27 августа они извлекли со дна озера ящик с документами бывшего главного управления имперской безопасности. Что в нем содержалось, точно не знали даже сами журналисты. На ящик был тотчас наложен арест представителям боннской тайной полиции. Вместо поздравления члены экспедиции получили телеграмму: «Дальнейшее пребывание нецелесообразно. Немедленно прекратить поиски». Как выяснилось, в ящике находились списки сотрудников тайной полиции Третьего рейха и инструкции нацистским эмиссарам за границей. Дневников Гиммлера среди бумаг не оказалось, было заявлено на пресс-конференции, и больше ни слова. Летом 1963 года произошел еще один загадочный трагический случай. Три западногерманских туриста поселились в Альтауззее. Через несколько дней один из них погиб в Топлицзее, куда он погрузился в поисках затопленных ящиков с документами. Погибший, спортсмен из Мюнхена, был, вероятно, сотрудником боннской тайной полиции, а его спутники, как выяснилось позднее, оказались бывшими нацистами и сотрудниками фашистского Абвера. С той поры австрийское правительство не дает разрешения на дальнейшие поисковые работы. Все ходатайства отклоняются под тем предлогом, что это противоречит общественным интересам. После войны прошло уже больше полувека, и хотя в печати время от времени мелькают сообщения об отдельных находках, озеро Топлицзее продолжает хранить свои зловещие тайны.